Глава 6. Разница в силе. Поднявшись по длинной лестнице, я наконец различила вдалеке деревянный люк. Я толкнула его рукой, и мы с Эй вылезли из подземелья. Обшарпанные стены, старая мебель и большой покореженный пол. Мы оказались в заброшенном доме, но он отличался от того, в котором мы впервые встретили отца Люка. Мы подошли к окну, чтобы взглянуть наружу, и заметили, что обстановка тоже изменилась. Казалось, мы шли по тем же ступеням, однако магия их, похоже, направила нас совершенно в другое место. С улицы раздался громкий гвалт. Зверолюди собрались толпой в одном месте, а за ними в ряд выстроились люди в кандалах и с ошейниками. Похоже, мы вышли прямо к рынку рабов, о котором нам рассказывал Брут. «Эй, Сэя, знаешь, нам ведь не нужно слушаться Брута. С твоим уровнем ты никак не сможешь победить Бунагиоса, так что лучше для начала освободить рабов. Если мы это сделаем, люди Святой Надежды посмотрят на нас другими глазами, поэтому…» И я запнулась, когда за окном стало происходить нечто воистину ужасное. Герой, сжимая в руках ржавый меч, тихоря выбрался наружу. И я вскрикнула и в тот же миг бросилась вдогонку за Сеей. «Стой! О чем ты вообще думаешь?» Одновременно бежать и пытаться его остановить было проблематично. Сэй оглянулся на меня с непроницаемым выражением лица. «Я собираюсь уничтожить Бонагиоса, разумеется. И если я буду отсиживаться в доме, ничего не изменится». «Я же просила тебя не бросаться в драку. Мы должны освободить рабов. Ох…» Больше дюжины зверолюдей на главной улице уставились прямо на нас. «У них что? Нет ошейника?» «Может, бродячие?» «А, слишком поздно. Сердце вот-вот было готово вырваться из груди». Сэй, напротив, даже не дрогнул. «Я все равно с ними сражусь. Спасибо, что заставил меня повременить и сохранить силы». Закинув коричневый от ржавчины клинок на плечо, Сэй направился прямиком к монстрам. «А, что не так с этим человеком?» Демоны не спешили атаковать Сэя, почувствовав нечто странное в его поведении. Они расступались, образуя для него нечто вроде живого коридора, будто бог разделил море на две части. Я нервно засеменила за Сэей. «Чего? Если все пойдет так дальше, неужели нам удастся освободить пленных людей?» Впрочем, зверолюд с лисьей мордой в нескольких метрах подаль заметил нас и завопил. «Эй, какого лешего вы тут творите? Остановите их немедленно!» «Точно!» Услышав предупреждение лиса, несколько монстров тут же заключили нас в кольцо. «Да уж, ничто никогда не идет так, как я хочу!» Зверь-носорог, сплошь покрытый шрамами, окинул нас взглядом. «Ими никто не управляет!» Лис кивнул. «Именно! Никто нас не осудит, если их убьют или сожрут!» С тревогой слушая их разговор, я поняла, что у нас нет иного выбора, кроме как приготовиться сражаться против всех них. Нам придется с ними драться. Я активировала ясновидение, чтобы проверить статус окружавшей нас пятерки демонов, и охнула, увидев, что сила атаки каждого из них превышала 30 тысяч. Мы наткнулись на сильных противников. Пока звучали их возбужденные голоса, остальные зверолюди все еще внимательно наблюдали за нами, не решаясь подступиться. Поспешив воспользоваться возможностью, я схватила пальцами локон своих волос и потянула. Неприятная боль пронзила кожу, но было не время для жалоб. Я выдернула несколько волос и притянула их Сэе. «Вот, это поможет. Ты ведь помнишь, как их использовать?» «Конечно». Кивнув, он положил их себе на голову. Золото ярко выделялось на фоне его черных, как смоль волос. И Сэя стал выглядеть так, будто только что вышел из кабинки стилиста. Я закричала. «Нет! Зачем ты их на себя-то прицепил? Они были нужны для синтеза!» «Чего? Какого синтеза?» «Одного из твоих особых навыков. Меч заржавел, но изначально он был стальным. Ты сможешь создать платиновый меч, если объединишь мои волосы с оружием». Сэй таращился на меня совершенно потерянным взглядом. Я схватил его за руку и положил локон волос на меч. Вспыхнул ослепительный свет, а затем ржавчина внезапно исчезла, обнажив великолепно сияющий клинок, отдающий благородной платиной. Лицо Сэй прояснилось, стоило ему увидеть платиновый меч. «Какой великий меч! С ним я смогу победить владыку демонов!» Я не была уверена, что он ему что-то сделает. Вернее, я вообще сомневалась, что он даже справится с нашим текущим положением. Лис неожиданно закричал. «Я первый!» В тот самый миг он сорвался с места и прыгнул на нас. Я присела, а Сэй встал прямо передо мной, после чего воздух содрогнулся. Платиновый меч, что Сэй сжимал в руках, громко звякнул. «Вечный меч!» Его очертания размылись, создав остаточное изображение. А когда оно развеялось, тело бросившегося на нас зверолюда внезапно разрубило на части. Из ран хлынула фонтаном кровь, и следом на землю с глухим стуком свалился десяток кусков плоти. «Ты ублюдок!» Оставшаяся четверка монстров, став свидетелями мгновенной смерти своего товарища, всем скопом кинулась в бой. Сэй не может победить, используя одну только технику меча. И все же... «Предел инферно!» Безоружную руку окутало пламя. Прежде чем зверолюди до него добрались, Сэй выпустил волну огня, и оно мгновение ока охватило монстров. Все, что я слышала, лишь крики зверолюдей. Из-за невероятно высокой температуры предела инферно, они за пару секунд поджарились в огне, и от них остался лишь прах. Сэй вытянул перед собой объятые пламенем руки. «С дороги, если не хотите превратиться в кучку пепла!» Стоило ему произнести эти слова, остальные зверолюди задрожали от страха, и герой уверенно зашагал вперед. Он за раз покончил с четырьмя монстрами. Когда мы были на Гибранде, он использовал эту способность только чтобы избавляться от останков врагов. Поэтому я раньше не понимала. Но предел Инферно все же был удивительной огненной магией высшего класса. Пока я им восхищалась, краем глаза я заметила, что носорогу каким-то образом удалось пережить огонь. Из-за невероятно прочной шкуры он выжил и собирался атаковать Сэю со спины. «Сэя, сзади! Один еще жив!» Несмотря на мой крик, Сэй даже не обернулся. Платиновый меч внезапно вспыхнул, и герой, перехватив рукоять другой стороной, пронзил зверя носорога. «Прорыв Феникса!» Увидев неудачу носорога, зверолюди принялись перешептываться. «Кто этот человек? Он силен!» Казалось, они потеряли желание сражаться. Я от волнения стиснула зубы. Личность Сэй вправду стала безрассудной, однако его боевые инстинкты по-прежнему на высоте. Осторожный или безрассудный, Рюджин Сэй несомненно обладал воистину выдающимся талантом. Мы подошли к веренице, скованной цепями рабов на площади. «Сэя, давай их освободим и вернемся вместе в Свет Надежды». И я подбежала к пленникам. «Теперь все хорошо». Сэй внимательно смотрел по сторонам, а я начинала снимать с рабов цепи. Когда мне наконец удалось освободить последнего человека, улица неожиданно наполнилась шумом. «Что, твою мать, здесь творится?» Стоило мне услышать знакомый голос, спину словно скрутил спазм. Огромный, закованный в доспехи зверолюд показался на площади в окружении своих солдат. «Да вы издеваетесь, да? Почему именно сейчас?» Похожий на свинью оркообразный монстр – хозяин этого города. Зверь-бестия Бунагиос проталкивался прямо к тому месту, где мы находились. Увидев меня с Сэй, он лениво почесал щетину на подбородке и заговорил. «Ого, неужели это богиня и герой? Пестроволосый злой бог говорил мне о вас. Он сказал, что скоро сюда прибудет посланник богов, чтобы освободить рабов. Похоже, он не ошибся». «Пестроволосый злой бог? Выходит, враг знал о всех наших действиях? Может быть, именно он отправил оборотня в Божье царство?» Бунагиос и его зверолюди столпились вокруг нас с Эй, а остальные монстры порядком осмелели после его появления. На нас вот-вот нападут десятки демонов. Тем не менее, Бунагиос махнул своей огромной лапой. «Держитесь подольше, ничего сложного, я с ними разберусь. Отвлечь. Я тихо зашептала на ухо Сэя. Сэя, это наш шанс. Отвлеки Бонагиоса пределом инферно, а мы сбежим с рабами. К чему убегать, если я могу разобраться с ним раз и навсегда? Я уже говорила тебе, что победить его невозможно. Жизнь пленников намного важнее, понятно? Что ж, наверное, ты права. Мне каким-то образом удалось его убедить, но Бонагиос, предсказав наши действия, радостно рассмеялся. Я не позволю вам сбежать. Если вы решите уйти, я перережу глотку этому рабу. Прежде чем мы успели что-нибудь сделать, в руках Бонагиоса оказалась девушка. Он сдавил ее шею толстыми пальцами, и она измученно застонала. Прищуренные глаза героя, пылая праведным гневом, сосредоточились на фигуре монстра. «Леди богиня, я не могу ее бросить. Я уйду только тогда, когда разделаюсь с Бонагиосом и освобожу всех рабов». Ох, конечно, он вел себя так, как и следует поступать отважному герою, однако ему ни за что не победить Бонагиоса. Заметив готовность Сэй сражаться, свиномордый демон отшвырнул рабыню за спину и потянулся к топору за плечом. «Разрушитель цепей, как оно там было? О, вспомнил, если я убью вас его помощью, то ни герой, ни богиня не смогут возродиться». «Как? Как у тебя оказалась эта сила? Ты получил ее у злого бога?» «Не следует мне лишний раз трепаться». Когда я отвлекал внимание Бонагиоса, меч Сэй окутало пламя, и прежде чем монстр успел схватить топор... «Выкуси! Натиск Феникса!» С преисполненным жуткой решимости духом Сэй сорвался с места. Тем не менее, расслабленное выражение лица Бонагиоса ничуть не изменилось, и в следующий миг он глубоко вздохнул, отчего даже мои волосы и полы платья зашевелились. Буквально всосав в себя окружающий воздух, он резко выдохнул его в сторону Сэя. Атака Сэя прервалась, столкнувшись с мощным ураганным порывом, а покрывающий меч огонь тут же погас, словно свечка. Бонагиос усмехнулся. «Знаешь ли, с огнем следует обращаться поосторожнее, так что мне пришлось его потушить. Не благодари». Похоже, Бонагиос запечатал волшебный огненный меч своим дыханием. Впрочем, Сэя даже не думал останавливаться и напал. «Раз так, то вечный меч!» Несмотря на подавленный натиск Феникса, Сэй использовал силу техники Аденелла и ударил застигнутого врасплох Бонагиоса. Я был обрадовалась, уверенная, что атака вышла успешной, когда... «Ты что-то сделал? Прости, я не заметил». Выдержав все удары Сэя, он не получил абсолютно никакого урона. Не сдаваясь, Сэй попытался еще раз. Но внезапно его руки застыли. Я увидела, как Бонагиос совершенно спокойно сжимает в руках платиновый меч. «Это совсем не больно, но ты очень назойливый тип». Он вдруг замахнулся свободной рукой и ударил Сэю кулаком в живот. Ноги героя оторвались от земли, и он отлетел назад, грохнувшись спиной на землю. «Ох, Сэя!» Его положили на лопатки одним лишь ударом. А может, Бонагиоса выражала лишь скуку. «Что, это уже все? Я даже не использовал топор. Какой-то этот герой чересчур слабый. Или я такой сильный?» Он говорил таким тоном, будто дрался с ребенком. Он знал, что слишком силен для героя. Я тоже это понимала. Со своей текущей силой атаки Сэй не удалось его даже поцарапать. Их статусы слишком разные. Мы не сможем спасти рабов. Мы должны сейчас же отступить. Я бросилась к Сэе, но дорогу мне вдруг преградил зверолюд с собачьей головой, а в следующую секунду мою шею сковала болью. «Ой!» Я свалилась на мостовую рядом с Сэей. Уже теряя сознание, я увидела, как Бонагиос достает свой топор. С ним он может навсегда уничтожить нашу душу. Похоже, наше приключение на Эксфолии закончилось. Так и не начавшись. Ох! Не зная, сколько времени прошло с тех пор, я поднялась, потирая ушибленную шею. Было темно. Перед собой я разглядела только толстую железную решетку. Похоже, меня бросили в какую-то клетку. Оглянувшись, я различила в стороне точно такую же, а внутри... Сыя! Лишенный меча, он, по крайней мере, выглядел невредимым. Герой лежал на полу, спиной вниз. Эй, ты как? В порядке? Да. Услышав мой голос, Сэй приподнялся, держась за живот. Его лицо болезненно скривилось, но он хотя бы был жив. Я так рада, что ты не умер. Стоило мне сказать эти слова. Только надолго ли? Голос раздался откуда-то позади. Кто здесь? Увидев в углу девушку, я с облегчением вздохнула. Кажется, именно она была той заложницей, что Бенегиос использовал, чтобы помешать нам сбежать. Ты тоже жива, а остальные рабы? Точно не знаю, но раз их тут нет, значит Бенегиос отключил на время проклятую сферу, чтобы их продать. Должно быть, они уже где-то за городом. Как же так? Дорогая, уверена, они намного счастливее нас. По крайней мере, они живы. Проблема в том, что мы... И женщина поведала мне жуткую правду. Ты и я, скорее всего, окажемся в брюхе Бенегиоса. А? Что? Нас что, съедят? Разве в этом городе не делают рабов? Бенегиос же сам сказал. Формально, да. Дело в том, что он любит полакомиться молодыми женщинами. Конечно, это просто слух, и все же... «Сдается мне, вот-вот наступит время приносить ежегодную жертву». Неожиданно объявился известный нам орк. Он бросил взгляд в сторону клетки Сеи и рассмеялся. «Герой должен остаться в живых, чтобы предстать перед его величеством Гранд Леоном». Монстр ухмыльнулся. «Его величество обязательно меня вознаградит». Потирая живот, он довольно оскалился. А затем подошел к камере, где были заперты мы с рабыней. Его глаза, внимательно нас оценивая, пробежались по нашим фигурам. «Я получу награду за то, что поймал героя, но часть ее мне нужна прямо сейчас. Вы двое хорошенько мне послужите». Его уродливое рыло вплотную приблизилось к решетке, и он вдруг меня схватил. «Превосходно! Начнем с богини!»